Антон Кун. Школа боевой магии. Том 3. Читает Михаил Обухов. Глава 1. Григорий Ефимович задумчиво катал в пальцах хлебную крошку. Боря постукивал ногтем по столу. Артем сжимал и разжимал переплетенные пальцы. Глеб сидел с каменным лицом, а Николай внимательно наблюдал за привратницей. Агафья Ефимовна же, казалось, была не здесь. Создавалось ощущение, что происходящее ее никак не касается. Тут же память высветила разговор Лели с Мараной, если это можно было назвать разговором. И я понял. У Агафьи Ефимовны намерение уйти отсюда не меньше моего. Но почему тогда она сидит? Само собой вспомнилась великая лосиха, ломившаяся сквозь дремучие дебри мне на подмогу, когда я в первый раз встретился с Чернобогом. И как Чернобог дрогнул, когда услышал шум. И то, какой отсутствующий у нее сейчас был взгляд, резануло прямо физически. Леля ведь обладает немеренной силищей. Что ей старуха, пусть и привратница. С другой стороны, Черный. Он тоже бог, однако змей расправился с ним махом. «Я буду жрать Лели», — внезапно решил я, — «как Черному. И Григорию Ефимовичу тоже буду жрать. Дать Богу». Да, они боги. Но каково им без нашей поддержки? Баба-Яга, казалось, услышала мои мысли, потому что разулыбалась во весь рот, явив полный набор зубов в хорошем состоянии. Я зацепился взглядом за ее укрупненные клыки и мысленно передернулся. Но сказал себе, плевать. И тут же старуха произнесла. «Сели бы, детки, в ногах правды нет». Она сказала это так спокойно и уверенно, что нам не осталось ничего другого, кроме как рассесться по своим местам. Дождавшись тишины, баба-яга продолжила. «Да, Чернобог с Мараной приходили, просили, чтобы я задержала внука огня. Они, конечно, мне не указ, но пропустить я вас все равно не могу». И повторила как заклинание. «Ничто из мира мертвых не должно пройти в мир живых». «А как же Дождьбог с Лилей?» — спросил я. «Вы оставите мир без богов?» «Почему?» «У богов свой путь. Дождьбог может утром вместе с солнышком отправиться по своим делам. А Леля? Великая лосиха в любом лесу дома. То, что боги до сих пор тут, это их выбор». Я другими глазами посмотрел на Ефимыча и понял. Погода поганая не только потому, что Черный погиб, но и потому, что Дождьбог еще тут. Солнце взошло без его божественности. И все из-за того, что он не бросил нас. Хотя Григорий Ефимович и не говорит ничего, никак не помогает, однако уже его присутствие дает нам уверенность и надежду. Потому что солнце — это всегда надежда и уверенность. Я пожалел, что за завтраком не сожрал каши во имя Дождьбога. Хорошая мысль приходит опосля. Однако как-то решать ситуацию было нужно. «А если мы сбежим?» — спросил я у Бабы-Яги. Она откровенно заржала надо мной, а потом и говорит. «Много Ванек-дураков я видела за свой век, но такого, что по побеге заранее спрашивал, впервые». И, помолчав, уже серьезно добавила. «Даже если сбежите, вы вернетесь сюда, только уставшие и измученные. Тут еще не ваш мир, тут мои законы и правила». «Ну все, теперь нам вообще кранты», — пробормотал Мишка. Но Арик перебил его. «Ничего не кранты, мы справимся. Влад найдет решение, я в него верю». Я с благодарностью посмотрел на Арика и промолчал. Только в груди стало горячо и глаза защипало. Мне захотелось пожать Арику руку, обнять его. Но он сидел далеко от меня. Душа рвалась попросить у него прощения. Я чувствовал, что обидел его, хотя не помнил когда. Потом сказал: «Прости меня». Арик стушевался под взглядами парней, но потом выпрямил спину, и я ощутил его, будто он рядом со мной, плечом к плечу. Я вспомнил мост, где товарищи также стояли плечом к плечу и отдавали мне свою жизненную силу, чтобы я смог прожечь путь с той стороны. И спросил у Бабы-Яги: «Скажите, пожалуйста, а вы можете отпустить остальных? Ведь Чернобог с Мараной просили задержать только меня». Баба-Яга вздохнула и покачала головой. «Нет. Они тоже пришли из мира мертвых. Закон для всех один. Нет вам отсюда хода». И тут в разговор вмешался Боря. «А зачем им Влад?» «Точно», — подключился я. «Зачем я темным богам?» «Ты внук огня. В тебе его воля. В твоих силах сломать их планы». «Если б я еще знал, как...» — вздохнул я. «Блин, Чернобог с Мараной хотели вывести нас из игры, и у них получилось». Я совсем был опал духом, но тут неожиданно прозвучал голос Григория Ефимовича. «День еще не закончился», — сказал солнечный бог. «Или ты уже сдался?» «Сдался? Нет», — возмутился я. «Соньку спасать надо. Родителей. Да и всю Рувению до кучи. Просто куда человеку против богов? Все равно, что с голой жопой на танк». По спине пробежал невольный мороз. «А, зарасти оно все лопухами», — решился я. «Лучше выйти один на один и сдохнуть, чем жить с этим». «И ты решил, что один будешь биться?» — спросил, улыбаясь, Боря. Тут я вспомнил флешмоб, вспомнил, как мы действовали единым целым, и как потом, когда взорвался фонтан, все вместе спасали людей. Да, там было страшно, но я вдруг осознал. Тогда, на пике ужаса, я был счастлив, я был един со своими товарищами, и это было круто. «Вижу, вам есть о чем поговорить», — сказала Баба-Яга. «Оставлю вас ненадолго. Мне по хозяйству управиться надо». Старуха поднялась, скинув Дему с колен. Но едва она отошла от стола, как котенок запрыгнул на лавку и свернулся калачиком там, где только что сидела хозяйка. Мне хотелось, чтобы он пришел ко мне, хотелось его гладить, слушать мурлыканье. Но Дема больше не был моим, он никогда не был моим. Дема поднял голову и снова уставился на меня. Мне почему-то стало стыдно, словно это я предаю его. «Итак, что мы имеем?» — начал разговор Боря. «Имеем мы стены с ушами», — прервал его я, вспомнив ночные тени. «Естественно», — ответил Боря. «Все, о чем мы будем говорить, хозяйка услышит. Но, насколько я понимаю ситуацию, ушла она не для того, чтобы обмануть нас и выведать планы, а чтобы мы все спокойно обсудили». «Точно не хитрость?» — спросил Глеб. «Точно», — подтвердил Григорий Ефимович. Ему я поверил сразу. «Вы уверены, что мы сбежать не сможем?» На всякий случай спросил я у Григория Ефимовича. «Уверен», — подтвердил он мои опасения. «А в сказках?» — начал я. «В сказках?» — перебил меня Григорий Ефимович. «Ивану помогает сбежать дочка Бабы-Яги или волшебный помощник. Вот только мы не в сказке. Дочки Бабы-Яги давно разъехались. А Дема? Он, конечно, может стать тем самым помощником, но... Его задача была привести тебя сюда. Не думаю, что на него можно рассчитывать при побеге. Да и права привратница, тут ее мир». Я вспомнил свои мысли про то, что в каждой женщине есть искра Бабы-Яги. А значит, наших девчонок можно условно считать ягишными. Однако представить, как Марина с Риткой и Светланой помогают нам сбежать, я не мог. Они ровно в такой же заднице, что и мы. Им самим нужна помощь. Значит, вывернемся иначе. «Я думаю», — начал задумчиво Боря, — «нам сейчас не это обсудить нужно». Я растерялся. Что может быть важнее возвращения домой? Судя по тому, как парни притихли, они разделяли мои мысли. Но вопроса Боре никто не задал, поэтому он продолжил. «Давайте все-таки посмотрим, что мы имеем». Боря достал из кармана и положил на стол соломинку. «Влад — внук огня». И, предупредив мои возражения, добавил. «Тут я склонен доверять хозяйке». «Идем дальше». На стол рядом с соломинкой легли два небольших камушка. «Чернобог с Мараной приложили немало усилий, чтобы остановить нас». Боря запнулся и поправил. «Остановить Влада. Значит, он для них представляет реальную угрозу». Соломинка отгородила камушки от остального стола. «Логично», — поддержал Борю Артем. «В чем именно угроза?» — спросил Николай. В его голосе не было ставшей уже привычной издевки. Он был предельно серьезен. «Пока не знаю», — ответил Боря. «Мой самый младший брат Огонь пропал еще до заключения договора». «Но огни, костры горят», — перебил его Боря. «Горят», — согласился Григорий Ефимович. Вот только божественного присутствия в них хоть тресни не ощущается. У меня перед глазами промелькнули наши костры в лесном лагере, сегодняшняя хмарь. И возник вопрос, А как это, когда в пламени есть божественное присутствие? Возможно, если огонь подключится к договору, продолжал между тем Григорий Ефимович. Не удивлюсь, если его воля поможет запечатать купол навсегда. В голосе Григория Ефимовича не было обычной уверенности. Он впервые вот так открыто говорил о личном. Я понял, что дело обстоит еще серьезнее, чем мне казалось. Поэтому обратился вслух. В конце концов, я действительно не один. Примем как рабочую гипотезу, — Боря кивнул Григорию Ефимовичу. Тем более, что это хорошо укладывается в наши предположения. Не думаю, что боги из поднего мира хотят разрушить купол, — подала голос Агафья Ефимовна. Не в характере Мараны делить власть. Но Чернобог вон даже с Сан Санычем снюхался, — не согласился я. «Это-то и странно», — задумчиво произнесла Агафья Ефимовна. «Думаешь, — спросил у нее Боря, — их планы не прокупал?» «Гафа, Агафья Ефимовна права», — согласился Григорий Ефимович. «Чернобог без выгоды для себя и пальцем не пошевелит. А в разрушении купола ему корысти нет». «Почему?» — спросила Ритка. «Потому что тут он бог, тут его помнят. А если откроется внешний мир, он затеряется, его забудут. Чернобог это понимает, и Марана тоже». «Но Сан Саныч...» — начал я, вспомнив цепочку автоматной очереди в допросной. «Еще одна фигура на доске», — поддержал меня Боря и оглянулся в поиске того, что можно положить рядом с камушками. Рядом с камушками легла протянутая Мариной ниточка. «Вот только какая фигура?» — спросил Игорь Петрович, рассматривая предметы на столе. «Ладья, слон, конь или пешка?» «В любом случае его надо брать в расчет», — ответил Боря и объединил ниточкой камешки. Я был с ним абсолютно согласен. Я слушал их и остро чувствовал, как мне не хватает черного. Я бы мог спросить у него, кто, как не он, лучше всех знает наших врагов. Во всяком случае, своих отца с матерью. Но черного не было, и больше не будет. На какой-то момент я выпал из разговора, но дружный смех вернул меня обратно. Судя по лицам, Боря отмочил какую-то шуточку. Я с удивлением посмотрел на улыбающихся преподавателей и ляпнул. «Сан Саныч точно не пешка. Он магию хочет уничтожить. Чернобог дурак, если доверился ему». Повисла тишина. «Кстати, да», — согласился со мной Боря. — Сан Санычу нельзя недооценивать. — Но какова его роль? — задумчиво произнес Игорь Петрович. — Он подручный Чернобога или... — Или Чернобог, не понимая того, пляшет под дудку Сан Саныча, — закончил мысль Николай. И тут же сам отмахнулся от нее. — Не может этого быть. — Почему не может? — спросил я, нутром чуя, что Николай прав. — Хочешь сказать, что человек одурачил и использует Бога? В голосе Григория Ефимовича послышалась угроза. «Думаете, это невозможно?» — завелся я. «На самом деле мне сейчас было до фини, действительно ли Сан Саныч одурачил Чернобога. Но нельзя недооценивать людей. Люди способны на многое». Григорий Ефимович не ответил на мой вопрос. Он глубоко задумался. «Получается», — подал голос Арик, — «если это так, то вражеский король не Чернобог, а Сан Саныч. И партия вырисовывается совсем другая». Все замолчали. В полной тишине Арик продолжил. «Стратегии против богов и против людей будут разными. Ошибка в выборе может дорого обойтись. Не только нам, всему миру». «Почему?» — спросил Мишка. «Потому что если наш главный враг Сан Саныч, — уверенно ответил Арик, — то мы должны объединиться с Мараной и Чернобогом». «Что тут началось?» Парни повскакивали со своих мест, девчонки тоже. Каждый начал объяснять Арику, что объединяться с этими мерзавцами — это преступление против жизни. Да не просто объяснять, а на повышенных тонах. Я не винил парней. Мы вот только с трудом выбрались из ада. И тут Арик нам говорит, что нужно с его хозяевами задружиться. Но я привык доверять другу, поэтому не нашел ничего лучше, кроме как рявкнуть. «Тихо! Дайте человеку сказать». Народ замолчал. Арик же, смущаясь, продолжил. «Сан Саныч хочет разрушить купол, так?» «Да», — подтвердил Эдуард. По нашим сведениям, его цель — купол. Купол создавали и удерживают все боги, так? Григорий Ефимович кивнул. По хмурому взгляду было понятно, что он догадался, куда клонит Арик. Собственно, я тоже догадался, поэтому для меня не стали неожиданностью следующие слова Арика. Лучший способ ослабить защиту купола — рассорить богов. Слова Арика звучали приговором. Теперь народ замолк, придавленный открывшейся истиной. «И Сан Санычу это удалось?» — негромко подвела итог Марина. Ефимычи переглянулись. Сколько всего было в их взглядах? Как я их понимал? Марана с Чернобогом ослеплены ненавистью, искусно подогретой Сан Санычем, плюс жажда власти. Но без темных богов невозможно спасти купол. Следовательно, придется с ними договариваться. Но с темными богами просто так не договоришься. А значит, придется чем-то пожертвовать. Интересами точно, а может и... Перед глазами встал рассеивающийся в дым черный и поглощающий его змей. Первая моя большая потеря. Это ж сколько потерь понесли Ефимычи за свою долгую жизнь. Скольким пожертвовали. И можно ли к этому привыкнуть? Я, как никто, понимал светлых богов. И понимал, на кону стоит жизнь. Такая, какой мы ее знаем. А еще понимал, что миссия невыполнима. Но не выполнить ее нельзя. Скрипнула входная дверь. Вошла Баба-Яга. Принесла охапку дров, сложила у печки. И, глянув на нас, подвела итог. «Вижу, вы осознали, кто настоящий враг. Теперь будет проще». Я смотрел на Бабу-Ягу и не понимал, с чего это я принял ее за старуху. Да, не девчонка. Но и далеко не развалина. Она была полна женской силы. Я бы даже сказал, прямо-таки воплощала женскую силу. Такой не нужно рядиться в модные платья и как-то выпячивать свою привлекательность. Нет. Она была притягательна в своей основе, только не как красивая женщина, а как-то по-животному. Я впервые посмотрел под таким углом и теперь с удивлением разглядывал привратницу. Животное — это ведь от слова «живот», а живот — там зарождается дитя, и там женщина его вынашивает. Живот и жизнь связаны. Я обалдел от нахлынувших мыслей и не сразу понял, что за столом стало тихо. Все сидели с серьезными лицами. И тут ко мне на колени запрыгнул Дема. Это было неожиданно, я уже приучил себя думать, что Дема не мой. Котенок встал на задние лапы и ткнулся мордочкой мне в лицо. Его простая ласка, словно искра, зажгла в душе солнышко. Оно засияло, и я вдруг понял, что все будет хорошо. Мы выберемся отсюда. Не знаю как, но выберемся. Я не стал откладывать дело в долгий ящик и спросил у Бабы-Яги. «Скажите, как нам можно вернуться в мир живых?» «В мир живых можно только родиться», — ответила Баба-Яга. «Другого пути нет». Простая и очевидная истина. Баба-Яга права, путь только такой. Я это чувствовал нутром. «Но мы и так вроде живы», — неуверенно спросил Артем. «Да, живы», — ответила Баба-Яга и добавила. «Но когда вы провалились в мир мертвых, то умерли для мира живых. И вам нужно заново родиться». Я перехватил короткий взгляд Бабы-Яги и оглянулся на печь. Большая, как утроба, казалось, она слушала наш разговор. «В сказках?» — давя шевельнувшуюся боязнь, сказал я себе. «В печку Баба-Яга сажала не Иванов, а мелких и непослушных Ванечек. Где эти сопливые и где мы? Пусть даже не думает». Я непроизвольно посмотрел на охапку дров, принесенных Бабой-Ягой. «Блин, мы все для нее неразумные Ванечки. Даже Боря с Игорем Петровичем. Разве что кроме дождь бога с Лелей. И то, еще как посмотреть. Я ведь не видел Бабу-Ягу в ее истинном обличье».